«И вам его опять вернули?» — спросил Черноусый в знак участия к рассказчику и как бы сквозь сон. «Разумеется, вернули. Язык мы признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям сказали, возможно, это и применимо, но к французским — нет. Стервозность, — сказали, — у нас еще не высшая ступень и далеко не последняя. У вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма с программой более произвольной в нашу отечественную содомию, в которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность. Но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем заебали мне мозги. Так что я плюнул, сжег рукописи вместе с мансардой и антресолями и через Верден попер к Ла-Маншу. Я пел, думал и шел к Альбиону. Я шел и думал. Почему я все-таки не остался жить на квартире у Луиджи Лонга? Я шел и пел. Королева Британии тяжко больна. Дни и ночи ее сочтены. А в окрестностях Лондона... Позвольте, прервал меня Черноусый. Меня поражает ваш размах. Нет, я верю вам, как родному. Меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы.